Глава третья. Деревенский петух живет в малом дворе и доволен своей долей. Но орел, который летает под облаками и видит с высоты синие дали, знает многие страны, видел леса и луга, реки и горы, моря и города. И если обрезать ему крылья и пустить жить вместе с петухом на деревенском дворе, то как он будет тосковать о синем небе и пустынных скалах? Надо приучить себя как можно меньше кушать, но это с рассуждением, насколько позволяет твоя работа. Мера воздержания должна быть такова, чтобы после обеда хотелось молиться. Можно много поститься, много молиться и много добра делать, но если при этом будешь тщеславиться, то будешь подобен бубну, который гремит, а внутри пустой. Тщеславие опустошает душу. А Господь сказал: «Научитесь от меня кротости и смирению, и обретете покой душам вашим». Я ищу мир в душе своей, но как этого достигнуть? Святой Паисий Великий раздражился и просил Господа избавить его от раздражительности. И явился ему Господь и говорит: «Паисий, если хочешь не раздражаться, то ничего не пожелай, никого не осуди и не возненавидь, и не будешь раздражаться. Старайтесь различать 8 страстных помыслов и избегать их. Первый — чревоугодие, второй — блуд, третий — сребролюбие, четвертый — гнев, пятый — печаль, шестой — уныние, седьмой — тщеславие, восьмой — гордыня. Для их преодоления необходима напряженная внутренняя работа и молитва. Кто приходит в мой храм, становится моим другом, даже если он в другом храме на исповеди обо мне говорит с ненавистью. Знайте, Господь Бог не судит нас, когда мы пришли к Нему в храм. Он нас любит. Пока что я пишу черновик жизни, позднее я перепишу ее начисто. То, что я пишу, быть может, слишком лично. Я это пережил. Голод, жажду, усталость, тоску, боль. Трудно, почти невозможно говорить о вопросах, почему я из путешественника перешел в священники и хочу служить нашей православной церкви, а не приумножать свои достижения в путешествии и ставить все новые и новые спортивные рекорды. Это мое личное дело, и многим не нравится мой выбор. Многим взрослым людям следует не замыкаться в вечной юности, но перерасти. Порой странно и даже неприлично смотреть на старого по годам человека, ведущего себя по-юношески, не только поступками, но и телом. Все делает для продления молодости. Такие люди и умирают с мыслями молодых, а надо прожить все периоды жизни. Итак, если можно сказать, что Сократ научил нас глядеть в лицо смерти, то один лишь Христос победил смерть в ее последней сущности. И она побеждена навсегда. И если путешественник станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, то значит, он никогда не был им. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами Его чудное значение и вся глубина Его высокого смысла. Мудрость, ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природное, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум, и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога. Каждый христианин стремится к мудрости. Мудрый идет вперед, а умный отстает, а затем останавливается. Для ума есть предел, для мудрости нет его. Я спросил своего духовника, на каком языке мне говорить, когда посещаю ту или иную страну? Куда придешь, на том языке и говорить будешь. Ты православный, а православие есть тот язык, который свяжет все человечество. Оставь все предрассудки, мысли свободно. Так сказал мой духовник отец Борис. Погода меняется. С запада поползли свинцовые тучи. Небо стало грязно-серым. Надо ожидать нового шквала. Я заторопился зарифить грот. С обзятыми рифами чувствую себя более уверенно. Вода из-под штевня яхты ритмично журчит. Небо в просветах туч покрылось красными пятнами, только на востоке чуть над горизонтом по-прежнему оставалось голубым. Сентиментально? Ну и пусть. Я, кажется, никогда не давал повода упрекать себя в излишней чувствительности. Многие даже считают меня слишком суровым. Я сижу в штурманской рубке в глубокой задумчивости. В наши дни люди не отправляются в одиночку на поиски истины, а я отправился. Желающий пахать должен иметь свой плуг. Хотя нет надо мной никого, кто был бы вправе упрекнуть меня за то, что я мало сегодня гребу веслами. Я пошел туда, куда мне хотелось. Моя лодка плывет тем курсом, который приносит пользу и приближает меня к людям. А это самый короткий путь к вознаграждению. Я следую инстинкту, поднимаю и опускаю весла, не разуму. У меня общий тайный язык с океаном, и точно такой же язык у моей лодки Тургаяк. Я научил ее слушаться движения моих весел. Инстинкт подсказывает мне, что меня можно удивить лишь одним — совершенной тишиной. Я разочаруюсь, если не буду играть тишиной, как на флейте. Скрип уключен — это тоже музыка. У меня на лодке свой монастырь. Я завоюю этот океан удивлением. Хочу, чтобы обитатели его глубин о чем-нибудь спросили меня. Мне сообщили, что на Украине война. Пожар вдалеке, но я вижу пламя, чувствую запах гари. Меня отделяют тысячи и тысячи миль от войны, но горе людей, страдания народа щемят мое сердце, а руки становятся ватные и не держат весла. Куда идут они? И за кого я должен молиться, о Господи? Молиться за власть украинскую, чтобы она была разумной, или молиться за простой народ, чтобы он пережил эту бездарную войну? Что делают с украинским народом? Ах, Господи! Из поколения в поколение русские и украинские народы жили в любви и согласии. Художники вместе создавали картины, строили дома, украшали их национальными коврами, растили детей, проливали кровь, освобождая от фашистских захватчиков. Русские и украинские народы собирались вместе в дни праздников, молились в совместных церквах, пели одни и те же песни, отдыхали на одних и тех же курортах и в домах отдыха, смотрели в глаза и радовались друг другу. Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Чтобы научить человека любить людей, нужно научить его молиться, потому что молитва безответна. «Подняться к Богу», — говорил французский философ Габриэль Марсель, — «это значит войти в самих себя, более того, в глубину самих себя, и себя же самих превзойти. В тишине одиночества нужно пройти путь к сущему в себе». Вы спросите, как прожить жизнь? Отвечаю, как по струне пройти через бездну, красиво, бережно и стремительно. Я спросил у своей жены Ирины, каким путем мне возвращаться после мыса Горн домой. Она сказала, путем пустыни, а затем добавила, только путем любви. Все остальные вредны человеку, потому что не дают настоящего счастья. Я хочу посадить возле дома в Сергиевом посаде сосну и кедр. И его тоже. Интересно видеть, как она, склонившись, будет стоять у нашего пруда. А молодой клен прекрасен своей красотой. Он прекрасен осенью. Его листья багряные, цветы хорошие, простые, полевые. Но это уже забота моей Иринушки. Она уже начала сажать под окнами луговые цветы. Это желтая роза, ирисы, гвоздики. Я хорошо понимаю Сезанна, который писал в своем дневнике. Я каждый день открываю ставни, смотрю в свой сад и не узнаю его. Так и я. Сколько смотрю на океан, а он все время новый и новый. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты есть. Друзья мои, любите ли вы врагов ваших? Умеете гордиться не только друзьями, но и врагами. Поругание вас вашими врагами есть похвала. Много говорят о спокойствии мудрецов, но оно есть великое напряжение. Настолько великое, что поверхность энергии становится зеркальной. Так не нужно принимать спокойствие за бездействие. Без всяких поучений люди умеют оберегать предмет ими любимый. Они найдут находчиво, как спрятать его. Они приложат старания не разбить и не искалечить любимую вещь. Кто-то сказал, люди лучше всего умеют хранить камни и металлы. Менее — растения, еще менее — животных, и всего меньше — человека. Судите сами, насколько справедливы такие понимания. Человек — самый тонкий организм, а самое жестокое обращение выпадает на его долю. Знатоки утверждают, что жизнь складывается из обретенного опыта. Долго я размышлял об одиночестве. Настоящее одиночество — это ты. Я сам. Вот почему птицы и рыбы облетают и обходят мою лодку. Они не видят, не слышат меня потому, что я со своей лодкой растворился в их мире. Перед восходом весеннего солнца всегда робеешь, словно оно восходит первый и последний раз. Чем же оно, солнце, меня одарит? И в ответ засверкал океан. Я отложил весла, скрестил на груди руки и улыбаюсь ему, и чувствую, что я напоен его светом, сыт и утешен. Я стараюсь выиграть немного времени, чтобы получше его рассмотреть, пока солнце не слепит глаза. Вдруг обнаруживаю, что душа успокаивается, а сам я представляюсь себе более сильным и значительным. Это почему-то настолько меня взволновало. В конце концов, это не так уж важно. Человек должен сам распоряжаться своими поступками, а не подчиняться обстоятельствам. Это крайне важно. Я всего лишь пылинка, затерянная в просторах мирового океана. Горе тому, кто одинок. Когда все твои мускулы напряжены до предела, может понять только тот, кто испытал это сам. Созерцание есть таинственная молитва, и она очень помогает молитве к Богу. Кто в созерцании занят духовной работой, впоследствии погружается в молитву. Погружение — это затишье. Как затихший малыш в объятии матери, малыш не говорит ничего. Он уже находится в единении, общении с ней. Поэтому если у человека есть возможность созерцать и находиться в тишине от мирского шума и множества людей, от этого огромная польза. Тишина умиротворяет и освещает душу. Жизнь наша есть море. Святая Православная Церковь наша — корабль, а кормчий — сам Спаситель Иисус Христос. Созерцать простор океана — великое дело. Находясь в океане, человек тем самым уже молится, даже и не молясь. Я всегда был и есть противник всяческого насилия, и в политической жизни, и в человеческих отношениях. Хочешь или не хочешь, а в мысли о самом важном вплетаются мысли о суетном, властно-державном, о политике, царстве лжи. Вся моя жизнь проходит в тоске по иной жизни. Это чувство можно назвать ностальгией. Я не знаю, где мне лучше, в океане или на берегу. Несовместимость двух стихий — мука и трагедия моей жизни во всех ее сознательных летах. Так и проходит вся жизнь, осталось ее так мало. А если взглянуть основательней, с точки зрения нашей хрупкой жизни, как быть? Я вижу, как моя жена в комнате на коленях шепчет молитву. «Помилуй, помилуй, ты всемогущий, помилуй его». За бортом яхты мне слышно журчание воды. Изредка дождь стучит своими каплями по крыше рубки. Мне слышно, как ветер гудит в снастях. Сколько времени меня будет преследовать непогода? 2 дня или 2 недели? Я не знаю. Если кто не желает терпеть скорби, пусть не просит себе и благодати. Иосиф Исихаст. Не успев начать грести веслами, я уже понял, сколько опасностей таит в себе такое плавание. Синее небо и желтую луну? Я это уже видел. И что же в этом такого странного? Мне волноваться не из-за чего. В сущности, всю свою жизнь я только так и поступаю, что отправляюсь в длительные экспедиции, пренебрегая общественным мнением. Весла стучат по воде, как мое сердце, только в обратную сторону. Не могу избавиться от этой мысли. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может припираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Экклезиаст. Скоро 3 часа, как я гребу. Моя работа на веслах была написана на роду. Эту книгу будут слушать люди, которые будут смеяться при каждом непонятном для них слове. Их воспринимательный аппарат покрыт мозолями невежества. Например, если я пишу о Боге, о помощи святых, они примут это реальное понятие за суеверие. Попытайтесь хотя бы немного проникнуть в ритм построения молитвы, и вы ощутите великую реальность, которая приблизит вас к Богу. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» К римлянам, глава 9, стих 20. «И я, и моя яхта несемся с запада на восток. Для кругосветного плавания выбран такой путь. А солнце совершает дневной путь с востока на запад. Так почему мы с ним в противоречии? Почему наши пути противоположны? Где найти ответ в океанском просторе?» «Нет, от него не дождешься. Сколько ни смотри в горизонт, там всегда будет тот же ответ. Молчание. Он немилосердный. А я грешен и взываю к милосердию Господа. Он услышит мои молитвы. Как мне страшно. Моя яхта затеряна в бескрайнем океане, а я на ее раскачивающейся палубе пытаюсь постигнуть истину. Я слушаю звуки Вселенной и плачу. Я знаю, мой Господь Бог добр, и взываю к Спасителю с надеждой, что Он позволит мне увидеть мой дом. Человек заболевает тогда, когда начинает биться с людьми и обстоятельствами. Порфирий Ковсоколевит. Святые отцы призывают нас принуждать себя к ученичеству, быть всегдашними учениками, учиться всю жизнь, не строя иллюзий по поводу своей образованности. В нашем обществе мы с тревогой замечаем разделение между священнослужителями и народом, разделение, которое угрожает стать настоящей пропастью. Все большему отдалению служителей алтаря от простых прихожан способствует то, что священство воспринимается как власть, и усилиями руководящих и координационных органов церкви превращается в некий бюрократический инструмент. Священство же считается послушанием Богу и людям. Его цель — созидание общины. Кроме того, священник в храме несет и другие, часто самые непритязательные послушания, ограждающие его от высокомерия и вырабатывающие в нем осознание себя членом единого тела церковного, которому он должен с любовью служить. Носящий облачение клирика должен содействовать сближению мирян и священнослужителей, как того требует дух православной экклесиологии, и восстановлению правильных отношений между пастырем и пасомами. Наша православная вера получила наименование «литургической религии». Церковь представляет собой богослужебное собрание. Она основывается на божественной Евхаристии и открывает верным тайны Божьи посредством своих служб, своего словесного служения. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». К Римлянам, глава 12, стих 1. Бывает время, когда можно идти лишь вперед. Молитву к Богу надо применять в жизни каждого дня. Каждый молящий приближается к Нему, к нашему Богу Иисусу Христу. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалтырь, Псалом 22, стих 1. Вода — это стихия очистительная. В океане человек очищается от своих земных грехов. В мой храм входят только мои друзья. Так я думаю. Но не всегда так бывает. Я открываю вам этот секрет и говорю своим прихожанам: любите друг друга, и тогда мы сможем вместе с вами молиться и трудиться. Однако не подумайте, что вместе молиться легко. Надо большое усилие, и только тогда она, молитва, дойдет до Господа Бога. Каждый человек приходит в мой храм по собственному желанию, и если мои проповеди его не трогают и не волнуют, он уходит из него по собственному желанию. Бывает время, когда можно идти лишь вперед, и ловец не ходит на охоту от безделья. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Книга «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», глава 2, стих 1. Сын Николай, когда станешь священником, всегда служи тем заповедям, которые дал нам наш Господь Бог Иисус Христос. Христос заповедовал непосредственное общение человека с Богом и вовсе не помышлял о возникновении целой армии амбициозных карьеристов от религии. «Никогда, сын мой, не делай карьеру по церковной службе. Служи Богу и простым обездоленным людям». Люди считают юг светом, а север тьмой. Так зачем же птицы летят на север, чтоб там принести миру птенцов? Значит, и на севере есть свет. Слушатель не улавливает ход мысли моей. Вам приходилось просыпаться за полночь в открытом океане? Вам приходилось жить, не ощущая наступления лета, зимы или других времен года? Вы хоть раз будили жену разговором по спутниковому телефону из океана и благодарили ее, что ураган прошел мимо вашего курса и все по ее молитвам? Нет, вы просто прослушиваете мои записи, ухмыляясь себе под нос. Вы не кряхтели под тяжестью весел. А жизнь сколько даровала вам прекрасного, но вы упрятали эти дары в глубине вашей плоти. Вы боитесь выставить себя на посмешище, потому что романтиков, путешественников, искателей приключений и авантюристов каждый встречный может осудить и посмеяться, что они не копят свое материальное богатство, а только его растрачивают. Вы никогда не задумывались, что наступит же день, когда вы затрещите по швам и волокнам, обнажив свою трухлявую сердцевину? Рэй Брэдбери. Огради себя крестом, как копьем перед врагом. Иаков Эвбейский. Молитва может открыть двери к Богу, но войти можно лишь самому. Даже трубочист, идя в гости, лицо умоет, а мы идем в храм на литургию, умываем душу молитвой. Когда я думаю, что сделать красивое, я сажаю яблоневый сад. Тогда я не боюсь, что люди меня осудят. А когда в своей творческой мастерской, какую бы я ни написал картину, всегда появляются и хвалители, и критики-осудители. И потому я больше посадил деревьев, чем написал картин. Сын Николай, бережно относись к растениям и не рви даже листочка на дереве без нужды. Все вокруг, растения и животные, создано Богом. Жалей их и люби. Когда вы отходите ко сну, помните о Боге. И когда вы пробуждаетесь утром, тоже не забудьте вспомнить о Боге. Вы понимаете, что без веры в Бога жить не можете. Вы понимаете, что без молитвы к Иисусу Христу ваше существование становится ничтожным. Яркость учения Иисуса Христа заключается в силе Его простых выражений. Он никогда не применял стихов. «Помоги, Господи, тому, кто не отдал свои долги». Я положил ладони на ручки весел и затих. Только губы шевелились в молитве к Богу. С кем я родился в 1951 году? Сколько уже их ушло в другой мир? Как быстро годы проходят, и сколько уже прошло? Если у тебя нет в жизни цели, то и проживешь жизнь бесцельно. Если ты своей цели не добился, значит, ее у тебя и не было. По разуму твоей природы никто тебе путешествовать не воспрепятствует. В самый счастливый час надо помнить о несчастье, не уменьшая радости. Агни-йога — учение живой этики. Радость есть особая мудрость. Там, на суше, люди делят дни на будни и праздники, празднуют дни рождения. А здесь я имею один нескончаемый праздник — труд. Гребля веслами служит вином радости, что все больше и больше моя лодка проходит миль по океану. Так оно и продолжается. День за днем я опускаю и поднимаю весла, потом каждый вечер откладываю весла и наношу на карту свою дневную норму пройденных миль. Затем каждую полночь молюсь Богу в любую погоду и даже в проливной дождь. Я все больше и больше отрываюсь от людей. Мои мысли и взгляд медленно смещаются в дальний, пустующий горизонт океана, где одинокая, мается, забытая всеми, серая акула. Для Иисуса Христа я не сделал ничего. Если бы я сделал для Господа Бога хотя бы 10% от того, что сделал в экспедициях, то сейчас творил бы чудеса. И за это я постоянно осуждаю себя. Здесь, в океане, обратив свой взор к Господу, призываю Его голосом тихим и смиренным. Я в своих смиренных молитвах не прошу Его о дарах материальных, чтобы Он послал мне их, а прошу связать меня с Ним, с Господом моим, узами любви. В свои экспедиции хожу не за славою, не покоя ищу, а молю лицезреть лик Его и удостоить, чтобы Он, Господь, простил мои грехи, и с этими словами по ночам обращаюсь к небесам. Господи, приблизься снова ко мне, как это было на склонах Эвереста или на пути к Северному или Южному полюсам, а также при проходе к мысу Горн. Я день за днем устремляю на Тебя скорбные очи мои, полные слез, ибо я беспомощен без Тебя, Господь мой Иисус Христос. Прояви ко мне жалость и сострадание Твое, ибо не имею я надежды без Тебя завершить это плавание. С жалостью подойди ко мне и яви ко мне безмерную заботу. Приласкай и защити меня. Сколько раз Ты, Господь, уберегал от штормов и страданий и отымал меня у сатаны нечестивого. И очисти от грехов моих. Душа моя совершенно измучена сомнениями, а руки устали от весел. Здесь, в океане, как нигде, чувствуешь, в чем смысл времени. Ничто на земле не вечно. Я плыву, плыву и плыву. Меня радуют только пройденные мили и новые взмахи веслами, а удивляют меня только закаты и восходы солнца. В них я вижу. Одно умирает, другое нарождается. Здесь я само бдение посреди открытого океана. «Добро не в том, чтобы не делать несправедливости, а в том, чтобы даже не желать этого», — Демокрит. «Недаром святые отцы называют духовную жизнь наукой из наук».